Их брак в 1826 году, казалось, благословили все ангелы-покровители. И первые годы его супружества с графиней Элеонорой Ботмер были достойны тех надежд, которые он возлагал на этот союз. Как счастливы они были! Три малютки-дочери еще более укрепили их любовь. И вдруг, если бы не тот бал, на котором барон Дёрнберг познакомил его со своей женой, когда Тютчев увидел Эрнестину, ощущение какого-то безудержного, клокочущего, пьянящего счастья единым порывом смело все то, чем он жил прежде. Любовь отступила перед страстью, и все дорогое ему разрушилось, словно от пагубного колдовства. «Поручаю вам свою жену», — сказал ему Дёрнберг, внезапно почувствовавший себя плохо на балу, и умер через несколько дней от брюшного тифа. Безумие, сумасшествие их отношений с Эрнестиной Дёрнберг было осложнено привычной привязанностью Тютчева к жене, которую он продолжал любить как друга, как мать своих дочерей. В это время он написал родителям о своей супруге. «Я хочу, чтобы вы знали, что никогда человек не был столь любим другим человеком, сколько я любим ею. Я могу сказать, удостоверившись в этом почти на опыте, что в течение 11 лет не было ни одного дня в ее жизни, когда, дабы упрочить мое счастье, она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновения, умереть за меня. Это нечто возвышенное и весьма редкое, когда оно не фраза. Готова была умереть. Эти слова теперь с вкрадчивостью звучат в нем. Ведь именно тогда, узнав о его отношениях с Эрнестиной Дёрнберг, пыталась покончить с собой Элеонора. К счастью, несколько ударов в грудь кинжалом от маскарадного костюма оказались несмертельными. Ее подобрали на улице и принесли домой. А сутки спустя, когда она пришла в сознание, ни одного слова упрека, только мольба: «Уедем, уедем скорее в Россию». В Россию, в чуждую для нее страну. От родственников, от друзей, от славы одной из первых красавиц Европы. А он, кто так умел понимать и слова, и малейшие движения душ человеческих, не понял, не хотел понять, потому что в Мюнхене уже была другая женщина, которую он тоже любил. Уже после ее смерти, когда Тютчев со своей новой супругой вернулся в Россию, мать показала ему последние письма Элеоноры. Он прочитал их, будто прощальный привет оттуда. Все они были о нем. «Если бы вы могли его видеть таким, каким он уже год, — писала Элеонора, — удрученным, безнадежным, больным, затрудненным тысячу тягостных и неприятных отношений и какой-то нравственной подавленностью, не будучи в состоянии от этого отделаться, вы убедились бы так же, как и я, что вывести его отсюда волею или неволею — это спасти его жизнь. Что сказать вам еще? Есть тысячи вещей, говорящихся с трудом и совсем не пишущихся. Спасти его жизнь. Она хотела спасти его жизнь, а потеряла свою. Как теперь Лёля? Боже, как он запутался сам и других запутал. Боль раздумий шла все глубже, становилась нестерпимее. Все это он однажды испытал. Все это уже было 26 лет назад, в Италии, в сентябрьские дни 1938 года. Тогда он горевал о жене, которая умерла мученической смертью, и был влюблен в Эрнестину, с которой год спустя обвенчался в Швейцарии. Он вдруг подумал о том, как тяжело все эти последние годы было его жене Нести. Она знала обо всем. Какие же дни нравственной пытки ей пришлось пережить. Как-то он застал ее сидящей на полу, с глазами полными слез. Вокруг были разбросаны его и ее письма, которые они писали друг другу. Почти машинально она брала их одно за другим, пробегала глазами дорогие ей строки любви и признаний, и также машинально, словно заведенная механическая кукла, бросала в огонь камина тонкие, пожелтевшие от времени листки. Они корчились в пламени, пока черными клочковатыми обрывками их не затягивало внутрь вытяжной трубы. Что можно в этом изменить? Что исправить? Слишком поздно. Вошедшая в комнату Эрнестина Федоровна, увидев упавший лист телеграммы, слезы в глазах мужа и трясущиеся губы, сразу поняла его состояние и засомневалась, стоит ли Федора Ивановича тревожить тем разговором, который она считала невозможным откладывать. События последних месяцев чрезвычайно повлияли на нее. Никогда прежде она не была такой несчастной и испуганной. Если любовное увлечение мужа Денисевой она приучила себя воспринимать как возмездие за вину перед Элеонорой, то увлечение дочери Бирилевым казалось ей трагической шуткой провидения. Неизменно корректная и сдержанная в присутствии других, оставаясь одна, она давала волю слезам и настроению. Что только не вспомнилось ей в эти часы. Сколько раз она мысленно перебирала прожитые с Федором Ивановичем годы, пытаясь в их событиях отыскать исток своих нынешних бед и огорчений.